Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Национальном собрании продолжаются обсуждения проекта госбюджета 2016 года. Президент Армении назвал парламентскую систему управления реальностью. С форума в Дрездене вернулась руководитель госкапелла Арцаха Нина Григорян. Сегодня Армянская апостольская церковь отмечает День святых Корнелия Сотника, Симеона и патриарха Поликарпа. Итак, подробности новостного блока. Вчера состоялось совместное заседание постоянных комиссий Национального собрания НКР по государственно-правовым вопросам и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Поприветствовав присутствующих председателей комиссий, Овик Дживанян и Руслан Исраилян передали слово основным докладчикам. С докладами в ходе заседания выступили руководитель аппарата президента НКР Марат Мусаилян, руководитель аппарата Национального собрания Гарик Джамгарян, замминистра руководителя аппарата правительства НКР Давид Дадаян, председатель Верховного суда Нарине Нариманян, генеральный прокурор Артур Мусиян, министр юстиции Арарат Данилян, председатель контрольной палаты Эрнест Аванесян, омбудсмен Юрий Айрапетян, председатель Совета гражданской службы Борис Арушанян и зампредседателя Центральной избирательной комиссии Гиша Арзуманян. Представлявшие проект бюджета ответственные лица ответили на вопросы депутатов. После оглашения предварительных результатов прошедшего 6 декабря референдума по конституционным реформам президент Армении Серж Саркисян в президентской резиденции принял ряд должностных лиц, политических и общественных деятелей. Серж Саркисян выступил с речью, в которой в частности отметил: «Сегодня мы можем констатировать, что парламентская система правления отныне реальность для нашей страны. Это означает наличие сильного правительства и сильной оппозиции, усиление роли политических партий, предоставление новых возможностей для их развития. Это предполагает также развитую партийную систему. Переход к парламентской системе обеспечит для народа наибольшую прозрачность деятельности законодательной и исполнительной властей. В конце концов, эти изменения позволят нам быть более уверенными в безопасности нашего государства. Конституционные решения, обеспечивающие руководство и оперативное управление вооруженными силами, позволяют быстро и эффективно принимать решения, как в обычных для нас ситуациях, так и в кризисных, сказал президент Армении. С форума в Дрездене вернулась руководитель госкапеллы Арцаха Нина Григорян. Послушайте нашу беседу. Форум был посвящен Дню объединения Германии, 25-летию. Наши давние друзья, с которыми у нас сложились крепкие дружеские отношения, проживающие в Дрездене, это Мирко и Маркус Оертель, давно нас приглашали. В этом году так получилось, что наконец-то мы утвердились во мнении и приняли решение для участия, выехали в Дрезден. То есть в нашей команде три человека. Гагик Аракелян, всем известный гитарист, также его ученик Роберт Мелкумян и я. Основная цель нашей поездки, конечно же, состояла в том, что мы знакомство и обмен опытом с местными музыкантами. И я считаю, что поездка наша была очень продуктивной, поскольку мы все получили колоссальное удовольствие, обоюдное причем, и со стороны местных музыкантов, с которыми мальчикам пришлось неоднократно сотрудничать. По-моему, они даже выступали там. Они не просто выступали, они показали свой высочайший профессиональный уровень. Судя по вашим фотографиям в Фейсбуке, вы получили достаточно большие впечатления от Дрездена и успели посмотреть город. У нас была конкретная программа, график, который был налажен, четко определен до нашего пребывания. И посетили, естественно, Дрезденскую галерею. Мы посетили пригород Дрездена, это Майсен, историческое место, в котором находится знаменитый фарфоровый завод, а также дворянские поместья. Также, естественно, немаловажно для ребят было посещение завода Фейтон Фольксваген. Были ли какие-то околофорумные встречи и контакты? Я имела счастье познакомиться с большим музыкантом, дирижером хора и оркестра Эккегартом Клемом, профессор, преподаватель Академии Карла Мария фон Вебер. Наша встреча состоялась именно в этой академии. Также я присутствовала на репетициях оркестра и хора, где звучали произведения немецких авторов, и была приглашена на репетицию реквиема Моцарта, а также на сам реквием, который уже прозвучал в знаменитом кафедральном соборе Дрездена Фрауенкирхе. Это тоже была моя давняя мечта. В ходе нашей предварительной беседы вы говорили также о том, что обменялись нотами. Какими и с кем? Да, я имела возможность передать миниатюру Комитаса, если состоится, дай бог, наше дальнейшее содружество, которое было обсуждено, и будут идти переговоры. Я знаю, что Комитас — это ваше слабое место. А что вы получили, какие ноты? Мне тоже подарили партитуру Шумана для хора и оркестра. Ну и, пользуясь случаем, я не могу не спросить, тем более в преддверии новогодних праздников, о деятельности капеллы в истекающем году и ближайших планах. Планов много, осуществлять сложно. Год был очень насыщен в творческом плане для меня. Кстати говоря, я об этом и рассказала дирижерам местным. У меня было еще пару встреч с другими также дирижерами, помимо Экегарда Клема. Они были просто приятно поражены, что, ну, в общем, малоизвестная республика имеет подобного рода профессиональный коллектив, в репертуаре которого прозвучали в этом году наисложнейшие произведения. Но это кульминация всего хорового искусства. Потому что в этом году мы исполняли Шумановского «Стабат Матер», Брамса «Реквием» на немецком языке, Шнитке «Реквием». То есть я так считаю, что неплохой у нас итог, поскольку на следующем году 25-летие капеллы. Это была беседа с руководителем госкапеллы Арцаха Ниной Григорян. Министр культуры по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян и зампредседателя общественной организации поколения Айка Ерван Гаджиян получили благодарственные грамоты генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности Николая Бордюжи и президента университетской лиги ОДКБ Михаила Федорова. Грамоты вручены за организацию 9 мая в Степанакерте международной акции университетской лиги ОДКБ «Вальс Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция одновременно была проведена в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Приднестровье и Нагорном Карабахе. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Правительством НКР уже 9-й раз организуется семинар занятий для руководителей общин республики. Занятия начались 7 декабря, продолжатся до 11 декабря. Для руководителей общин созданы все условия в целях плодотворной работы. Занятия проходят в здании правительства, а проживают они в гостинице «Европа». Каждый день для них выступают специалисты различных сфер специальностей госаппарата на интересующие их темы, начиная с законодательного поля, вопросов сфер сельского хозяйства, кадастра и так далее, отметил представитель правительства, ответственный в организации мероприятия Тигран Атанасян. На семинар-занятиях принимают участие 22 руководителя общин из 6 районов республики, кроме Шишинского, так как они все уже прошли. Руководители общин активно участвуют в обсуждениях, задают интересующие их вопросы, получая на них прямые ответы. Тигран Атанасян считает, что подобные семинары положительно влияют на дальнейшую деятельность руководителей общин, поднимая их профессиональный уровень. Сами участники семинара также положительно оценивают семинар занятий, посредством чего они узнают много нового. Многих руководителей общин интересовали вопросы, связанные с кадастром, животноводством, отметил Михаил Айвазян. Армянская апостольская церковь сегодня, 8 декабря, отмечает День памяти святых Корнилия Сотника, Симеона, распятого в Иерусалиме, и патриарха Поликарпа Смирского. Святой Симеон был сыном Иакова, брата Господня. После его смерти был избран епископом Иерусалима, подвергался гонениям императора Траяна. Святой мученик Поликарп, епископ Смирский, был любимым учеником апостола Иоанна Богослова, который из язычника обратил его к вере Христовой. Ой. И о погоде. В среду 9 декабря на территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 6-11 тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.